Александр Мелехов. Как бы нам остаться варварами? Архитекторы лишь закладывают семена городов, а взращивают их поэты. Чего бы стоил Петербург без медного всадника? А чего бы стоила сказка о Ленинграде без ленфильмовского медного всадника, восходящего на прожекторах ежевечерне на миллионах экранов от Калининграда до Чукотки? Наш утопающий в щебенке шахтерский поселок моего отца забросила рулетка НКВД. И среди бескрайнего казахстанского мелкосопочника он оказался самым культурным человеком на территории, равной трем Франциям. И всячески демонстрировал, что и в любом медвежьем, волчьем, барсучьем углу можно оставаться благородным, уважаемым и счастливым человеком. Центр мира можно разместить всюду. Но однажды меж черных голов нашего клубного барака как-то по-особенному взошел медный всадник в направленных на него прожекторных лучах. Словно это были горящие глаза мира, устремленные к сердцу Вселенной, на которое сейчас в самом деле взирали тысячи-тысячи глаз, в тысячах-тысячах клубов, на тысячах-тысячах верст нашей необъятной Родины. И я понял, что если когда-нибудь не оседлая этого красавца-коня, застывшего на гребне каменной волны, мне конец. Увы, мир до ужаса не одинаков. В нем есть равнины, на которых человека не видно уже с трех верст. Есть чащи, где еще что-то можно разглядеть, разве что из 10 шагов. Есть расщелины, в которые вообще никто никогда не заглядывает. И есть вершины, видные со всех концов земли. В захолустье бессмертия не бывает, и наше влечение ко всему центральному, доминирующему, есть не что иное, как тяга к бессмертию. Когда абитуриент волшебного матмеха с своим оранжевым фанерным чемоданчиком, одурев от блеска, синий Ниагара красот, по каменной кольчуге устремился к Неве, а простукивающий мимо буксир осчастливил меня по колено настоящей Невской волной, я ощутил это как крещение в ленинградце. И сколько бы я ни странствовал по прекрасному и яростному миру, ничто не заставляло мое сердце биться с таким предвкушением, как приближение к Ленинграду, звуки имени которого заставляли меня вздрагивать не менее, чем графическая красота этого слова. Я еще над уральскими речками предвкушал, как смакую по бреду кузнечным переулкам мимо кузнечного рынка, мимо пышущих значительностью совковости, занюханности, криминогенности гордой фонтанки, заплаканной звездкой из гранитных стыков с раскустившимся там безалаберным бурьяном. Потом облокотиться на узор чугунный и замлеть от свободы, свернуть направо коничку в мосту или налево к дому Державина. Не только гении кинофирмы, пожалуй, каждый из нас тоже заселяет любимые города с собственными идеями и призраками. К моему 50-летию я пустил 50-летнего героя прогуляться по любимым местам университетской юности, вне которых для него весь мир чужбина. И теперь сквозь его странствие сам не вполне различаю знакомые улицы. Любимая университетская линия испоганена беспросветно советским памятником Ломоносову. Приподняв пухлое лицо, Михаил Васильевич щурит через него на медного всадника, словно передавая вызов одного воятеля другому. Пошляк не потупит взора перед гением. Зато спуск к Неве, где я принял крещение в ленинградце, все тот же. У центрального входа в 12 родимых коллегий гордые ордена на Трезиньевском фасаде теперь кажутся мне кровавыми болячками. Но скрижаль подвигов 1905-1906 года уже не оскорбляет памятных досок Менделееву-Докучаеву. 1905 год и далек, и воспет. И хмурые своды смотрели сквозь сон на новые моды ученых персон. Белые больничные колонны, мраморные доски с длинными списками павших университантов, самый длинный в мире коридор, Услужливое эхо, бесконечные шкафы старинных с позолотой томов. Половину не достать без лестницы, но они никому никогда и не потребуются. Дело храма хранить высокое и бесполезное. Бесконечная аркада окон, разделенных портретами укоризненно взирающих отцов. Левая даль по-прежнему перекрыта грандиозным полотном. Лысеющий заочник В. Ульянов сдает экзамен, повергая в изумление и негодование вицмундирных профессоров. Кто привстал, кто, наоборот, откинулся в кресле. О, так здесь уж новая мазня. Советники в буклях выслушивают Петровский завет «Университету быть». Темный канцелярский коридорчик, непарадная лестница, ударил в глаза узор на плитках. Тени, знаете свое место. Внезапная ни к селу, ни к городу реклама промстройбанка, а гардеробный закут и вахтер не пустит. Снова Нева. Горячий гранит, пластилиновый асфальт, неумолимая жара, беспощадное низкое солнце, скорее подарку мимо блоковского флигеля, мимо фабричного кирпича огромного спортзала, где мы выхлопывали друг дружкой брезентовые маты. Не догадываясь, что вот-вот на них же начнет хлопаться будущий президент России. Пока же на красно-копченой стене две прежние белые доски. Первый зал для игры в мяч, первая радиопередача инженера А.С. Попова. Строгий серый бастион, библиотека Академии наук. Заниматься в бане – это был большой снобизм среди нашей золотой молодежи, которой туда пока что не полагалось. И какие часы возвышенного счастья я впоследствии там просиживал, прображивая по коридорам. Каким спазмом отзвалось известие о пожаре в бане. Но что делать, захватчики, хозяйничающие в чужом городе, рано или поздно сожгут его дотла. А-а-а! Площадь перед баном теперь носит имя Сахарова. А вот и память кому. Зеленый, как бы увешанный тиной. Наверняка кто-то из студентов додумался назвать его Дуримаром. Думали ли мы? Слева отозвалась короткой косо натянутая леса биржевого переулка, смесь складских задворок со скромным классицизмом, мимолетного просвета на Волховский тупичок, упирающийся в немедленно воскресший этот самый, забыл название, да, Тучков переулок, вливающийся в средний. Постоянное представительство новорожденной республики Саха. Бастайнанай берестебе били телисты дете. Вот тысячу раз истоптанная брусчатка, черные полукружья, как в переспелом подсолнухе, Тучков переулок. Эта арка вроде бы проходная до съездовской линии. На месте ли стойкий одноногий Аполлон на внутренней стене? Ёкнуло в груди. Вдавленная плитка в сквозном подъезде та же, я выныриваю лицом к лицу с первой линии. Ба! На месте родного подвальчика старая книга «Кафе Реал». Призраки уступают напору реальности, куда более текучей, чем наши добрые старые фантомы. Завтра здесь появится вывеска «Vision Service». Послезавтра какой-нибудь аудио-выудио. А послепослезавтра салон «Интим» с платой за право полюбоваться налившимися дурной кровью фалосами и истошно-розовыми, стоматологически вывернутыми вагинами при ухорски подвитых на фиксатуаренных усиках. Нет, никакое порно не превзойдет те сладострастные часы, что были здесь пролистаны, пока не решишься, наконец, овладеть кем-нибудь Багрицким или, скажем, Бернсом копеек, этак за 70. А при виде той аккуратненькой синенькой шеренги десятитомного Пушкина я, наверное, и сам посинел. Боже, и письма, и история Пугачева. Угловые электротовары превратились в Лайн с пояснением «Орион». Мудрый Эдип, разреши. Сливочные эмали невиданных ванн и раковин в окне. Да, а булочная с кофейным стоячим уголком, где можно было после тренировки навернуть ватрушку блюдце. Ага, здесь теперь цветастое кафе. Все наверняка на высшем уровне. Пицца с нарисованной начинкой. Хот-доги, подплывшие кетчупом. Гамбургеры, чизбургеры. Одно слово «бистро». Наивный стиляга начала 60-х не додумался бы о таком мечтать. Зазывает посетить Египет, Израиль, Канары. Уже не вздрагиваешь даже от слова «Израиль», вечно сулившего какие-то неприятности. Как быстро все сделалось будничным. Уже не сберкасса, а Сбербанк, да еще и России, тоже непривычное на улице слово. А, вот и интим. Вот и муляжный готический собор, бывший не то РЖУ, не то ЖРУ, ныне Евангелической Лютеранской Церкви. Расписание воскресной школы. Воскресная школа, Том Сойер. А в придачу еще и библейский час для новеньких. Пушистые листеничные детеныши вдоль шестой превратились в долговязых, изнемогающих от духоты подростков. Асфальт чего-то разворочен. Вдоль щебенки разложилась истекающая потом барахолка. Продают именно барахло, какие-то старые выключатели, покоробленные туфли. А этот достойный общественный сортир на пьедестале метро Василия Островская, я помню, еще волнующей новинкой. Все ринулись прокатиться до гостиного, а у меня подлый автомат сожрал жетон и вдобавок еще прибольно лязгнул по самому уязвимому месту. На стене через улицу уже не проступают буквы номера Лондона. По диккенсовской закопченной растрескавшейся стене раскинулось агентство недвижимости «Адвокат». Восьмая линия. Трамвайное столпотворение. Чувствую, кто-то меня толкает. Оборачиваюсь, трамвай, возбужденно рассказывал гениальный Цетлин, как обычно, ни к кому не обращаясь. Скорее протрусить до угловой табачной фабрики имени какой-то революционной Карменситы. Веры Слуцкой, Клары Цеткин или просто-напросто Урицкого. На углу девятый рыба. Прежняя, но пивного ларька уже нет. Двое работяг прихлебывали пиво, рассудительно разглядывая пропитанную розовым разъезженную кучу песка. На скорости... Мозги сразу вытекли. А на месте и кондитерская, где неутомимая машинка безостановочно вынимала из кипящего жира бронзовые кольца пышек, награждавшие сластолюбцев пивной отрыжкой. Над пышечной на унылом Брадмауре огромный плакат. Короткие пингвины прохаживаются вокруг прозрачнейшей бутылищи «Смирнов». Никогда не замечал их, какой милый, украшенный цветной плиткой северный модерн предваряет последний путь к былому матмеху. Я в ту пору был убежден, что архитектура не должна служить человеку. Меня влекло лишь грандиозное. Иссушенное временем и потом сердце все-таки снова начало наращивать удары. Когда-то я был готов 365 тысяч раз в году, замирая, перечитывать вывеску «Математико-механический факультет». Отколотый угол лишь добавлял ей ореола. Вот джигит-то бешметр раны, но это оружие в серебре. Мемориальная доска, высшие женские бестужевские курсы. Н.К. Крупская, А.И. Ульянова, О.И. Ульянова была на месте. А что за контора здесь сейчас расположилась? Не все ли равно, кто донашивает тапочки и шкуры любимого скакуна. За дверью открывается незнакомый, а потому нелепый розовый туф и реальная знакомая ступень. Последняя дверь, как тогда, по плечу лишь настоящему мужчине. Ощущение бреда полное. Тесный вестибюль с громоздким пилоном посредине был запущенный, но тут же. Но был только застарелый запах давным-давно вырвавшегося на волю сортира, несмываемый позор. Выходец с того света влево уходил полутемный коридор, нырявший под темные своды гардероба, предварительно выпустив узкий рукав, ответвление в столовую, близ которой подоконник был вечно завален охапищей польт и курток, что строжайше запрещалось, поскольку их время от времени тырили. Но не тратить же целую минуту на гардероб. Столовский котяра был жирен и ленив до такой степени, что даже лечь ему было лень. Он брякался на бок со всего роста и замирал прямо среди шагающих ног. А перила главной лестницы завершаются все тем же деревянным калачом, на который так любили надеваться карманы наших всегда распахнутых пиджаков. В глазах стоит мясистый регбист и щеголь Каменецкий, с абсолютно несвойственной ему растерянностью, разглядывающий надорванный карман своей тройки. У меня же при моих темпах оказались разорванными полполы, полезли какие-то парусиновые кишки. Я лишь через неделю сообразил, что вместе с изувеченным пиджаком запихал фаянсовую урную студбилет и зачетку. Подвальная теплота вестибюля на улице показалась прохладной. Я брел от врат провонявшего рая, словно из запертой жилконторы. Ба, угол 16-й линии, фанерные бельма, как любила моя будущая жена, которой тоже уже нет. Поживешь, да всего доживешь. Здешние рассыпчатые, бесконечно плоские пироги с лимоном. А там, где сходят трамвайные пути, маячит еще один тарахтящий автобусный проспект корейского Кима промеж двух осененных издыхающими кронами кладбищ нашего и армянско-лютеранского, ведущий в недра таинственного в своей провинциальности Голодая. Справа же вот-вот откроется дощатая стена Смоленского кладбища. Но вместо сожженного щитового забора взгляд ухнул в бесконечность. Запущенную, неряшливо заросшую, захламленную бесконечность, сравнявшихся с землей могил, покосившихся и вовсе упавших ниц и навзничь крестов. Какой-то рыцарь истины из городской администрации решил открыть нам правду о нашем будущем, заменив трухлявый забор благопристойной металлической решеткой. Мы-то, впрочем, и не нуждались в заслонах. Мы сами через проломы лазали на Смоленскую загорать с конспектами, играть в волейбол, целоваться. Я сам не раз целовался на мраморе одного знакомого статского советника, с будущей супругой в том числе. Там, за чересчур разросшимися на этой перекормленной земле деревьями, поближе к церкви, начинались надгробия вполне респектабельные. А у пирамиды погибших солдат финляндского полка я всегда останавливался с глубоким почтением не к их гибели, к подвигу Халтурина. Я спокойно хаживал через кладбище в темноте, если только не разыгрывалось воображение. Но если разыгрывалось, все равно себя заставлял, перед каждым кустом собираясь, как на ринге. И все же заледенеть по-настоящему меня заставило только искусство. Рижанин Корсаков, напудрившись, ворвался в нашу комнату, пылая своими черными глазищами. Только что одна наша девушка попросила мужчину проводить ее через кладбище. А когда он проводил, начала благодарить его. «Спасибо, я так боюсь мертвецов». «Глупенькая», — ответил он, — «чего нас бояться?» «Ага, это здесь был вход, через который моей к тому времени уже настоящей жене открылся сумеречный эксгибиционист. Она тоже прибежала, будто напудренная, как римский Корсаков. Глаза по пятаку, рот тугим кольцом, нос раздувается, как у кобылицы. «Он тебе что-нибудь сделал? Он этот ваш теребил?» Я покатился со смеху. «Теребил?» В качестве молодого супруга я совершенно не чувствовал себя оскорбленным. Народ хотел идти на розыске, но я отговорил. Его уж давно и след простыл. Я бедняге даже сочувствовал. Что за жизнь у человека? Правда, понемногу начал сочувствовать все меньше. Сколько же можно? Он или какой-то его единоверец время от времени появлялся в темноте под нашим окном возле женской умывалки. Я был удивлен, узнав, что в жизни женщин эта публика играет довольно заметную роль. Нет, не хочу я смотреть в глаза этой кладбищенской правде. Пусть лучше уж слепит неутомимое солнце. Ага, вот она, реальность воплоти. Справа трамвайное кольцо, слева бензоколонка. Отчего-то я задерживаю взгляд на все той же марганцовочной почте, прежде чем взглянуть в лицо выходцу с того света, всплывшей Атлантиде, возвращенному Эдему, нашему общежитию на улице Детской. Языки копоти по реально родным стенам цвета кофе, и по ним, словно вышибленные зубы, черные дыры, дыры, дыры, дыры, ни одной даже рамы. Подальше влево у бетонного крыльца по вечерней пыли какие-то восточные люди бродят вокруг бесконечного прицепа с откинутым бортом, открывающим многочисленные желтые дыньки, выглядывающие из мятой соломы. Я свободно мог бы вспомнить, что и в какой из черных дыр, не выпускающих на волю света, когда-то творилось, но от искусственного напряжения меня начинает мутить. Я вперяю в черные прямоугольники грозный взор шарлатана, умеющего взглядом исцелять рак и передвигать поезда. И окна с еле слышным треньканьем затягиваются стеклами, за ними вспыхивает свет. Клавиши паркета разбегаются по всем углам к ксилофонной трелью. Остается плюнуть и растереть их мастикой, отчего они в иных местах обретают прям-таки гранатовую глубину. В общих кухнях начинают теплиться неугасимые ради экономии спичек голубые газовые лампады. Жирные дюралевые баки вспухают объедками, приподнимая набекрень крыши. Худой носатый венгр со своей венгеркой, обоблеклые, как моли, принимаются вдвоем целый вечер варить одну сосиску. Приближаются оба негра, один тонкий, пепельный, отрешенно колеблется в недосягаемой вышине, другой небольшой, очень черный, порывисто улыбается всем встречным. Скользит крошечная вьетнамочка, легкомысленно напевая «мяу-мяу-мяу-мяу», покуда ее хрупкий вьетнамец, черным глазом подглядывая через сточную дыру в подвальном душе за нашими, невероятно, должно быть, в сравнении с их заморышами пышными девицами, но они заслоняются лопатой. Грустно улыбчивый кореец с глянцевым журналом в руке деликатно разыскивает меня, чтобы показать, как туристическая группа почтительно вглядывается в огороженное место, на котором маленький отец, вождь товарищ Ким Ир Сен, когда-то поставил на колени маленького японца, обидевшего корейского мальчика. Подвергнуться пропагандистскому воздействию посланцев Народной Кореи, любопытство ради согласились бы многие, но ему почему-то нужен именно я. Наши остряки, в свою очередь, набрехали ему, что во время полночного гимна в Советском Союзе полагает стоять на вытяжку, и все под разными предлогами заглядывают в их комнату полюбоваться на этот почетный караул, где кого застал удар оркестра, союз нерушимый, сижу под машиной. И вот и мы с моей будущей женой, еще не до конца сломавшие стену дружбы, треплемся у ее комнаты, глаза говорят больше, чем губы. Мимо нас проходит в умывалку с тазом в руке ГДРовская Брунгильда в зеленом балахоне и одних только черных рыцарских колготках, это задолго до Аллы Пугачевой. Еще с полгода назад мы бы сделали вид, что не замечаем ее, но сейчас уже улыбаемся друг другу. Катька даже решается рассказать, что в умывалке немка раздевается совсем, тогда как остальные только сверху. Что-то бредень мой захватывает всю экзотическую рыбу. Вот два пузатых немца, вернее, один пузатый, веселый швейк, женатый на казашке Фатиме, которая, будучи беременной, досиделась ночами до того, что отекли ноги. А другой тощий белесый ганс, попросивший вернуть ему 15 копеек за кефирную бутылку, ему, дескать, летом потребуются деньги на поездку в Сталинград, разыскивать могилу отца. Мы выслушивали со сложным чувством. Отец, конечно, дело святое, но ехать туда, где он наворотил стольких дел, да еще просить деньги за бутылку, которыми каждый из нас был только рад поделиться в качестве хоть маленькой контрибуции. Что-то все глупости всплывают из глубины. Но умный ты была еще в 10 раз глупее. Я заглянул на задний двор, где мы рубились в бадминтон. Там красовалась импровизированная мусорная куча. Современная, яркая и пестрая, как праздничная толпа. Это была сказка за границей. Тамошний мусор казался нам праздником. Хватит детской, пора к среднему. И такая уж, оказывается, и громадная громада кинотеатра «Прибой». На крыше ржавеют сварные буквы «кинотеатр», но брошенный у ступней, как плуг якорь, блестит черной краской. Мекнущий глаз успел схватить какой-то пасьянс. Кожаная мебель, Зермекс, выставочный торговый зал «Демос». Да мы и тянулись-то больше к старым фильмам, да Кокирова, в кинематограф, тогда еще не заслоненный мелкой кирпичной гармошкой «Отель Гаван», поглотивший скромное чугунно-стеклянное чрево гавани «Стеклянный рынок». Мы чувствовали, если фильм дожил до наших дней, значит, что-то из реки времени он вынес. А что останется от нас еще? Очень большой и очень грустный вопрос. Борьба с прошлым с тех пор развернулась в индустриальных масштабах от небрежения к истреблению. Когда во время Октябрьского переворота в Москве артиллерийским огнем изувечили Кремль, эстет Луначарский в знак протеста пытался выйти из правительства. И впоследствии с восхищением вспоминал, сколь мудро его распек Владимир Ильич. Красота эксплуататорской старины — ничто в сравнении с той красотой, которую создаст освободившийся пролетариат. Ничего сравнимого с Кремлем освободившийся пролетариат вроде бы не создал, но памятник своему вождю перед финляндским вокзалом вбил. Однако и этот медный пехотинец недавно пал жертвой мести освободившегося от большевистского гнета народа. Взорвавшие скульптуру радикалы решили следовать рецепту глупого начальника из прекрасной пьесы Григория Горина «Забыть Герострата». Восклицать как можно громче «Забыть Ленина! Забыть Ленина! Забыть Ленина!» Молодежь уж точно тогда убедится, Ленин действительно бессмертен. Нужны не новые взрывы, а новые памятники жертвам красных расправ. Как-то показывал потрясающий шемякинский памятник напротив крестов сыну испанского коммуниста. Пустой глаз череп был залеплен мороженым. Так повеселились наши юные соотечественники. А дивный памятник зодчим Петербурга. Рабочий столик с разными милыми предметами старины подаркой. И смотреть не пришлось, арка была пуста. У кого-то не отсохла рука сломать, у кого-то принять в переплавку. Зато бесхитростного вандализма, мне кажется, последние годы стало поменьше. Похоже, мы и впрямь шагнули в цивилизацию. При старом режиме, ежели вдруг возникала нужда позвонить из уличного автомата, то в первом же какими-то сволочами непременно оказывалась вырванным вместе с кишками телефонная трубка. Во втором разбит диск. Если в третьем были всего только выбиты стекла, написано на стене или на пол, то ты мог считать себя счастливчиком. Да и сами надписи были чрезвычайно скудными, рассуждений как смысла, так и почерка. Зато в демократическом Петербурге, при невероятно усовершенствовавшихся технических средствах, пульверизаторах, эти наследники Сикейроса из своеобразной деликатности покрывают виртуозной вязью всего шесть ставни закрытых магазинов. Правда, двор вытесненного в подвал некогда знаменитого магазина старой книги на Литейном они покрыли росписями такой вышины и густоты, что уж в этом начал ощущаться некий большой стиль, некое лицо эпохи. И тем не менее я имел одно видение, непостижимое уму. Я подхожу к Зимнему дворцу, и вижу, что над его кровлей развернулась грандиозная надпись «Бизнес — это искусство», а в Георгиевском зале обнаруживаю элитный ресторан, а в Рембрандтовском — фитнес-центр. А, ну, конечно, у нас это невозможно. Никто не смеет покуситься на нашу национальную гордость. И тем не менее, когда идешь по мойке от Невского к Исаакиевскому собору за памятником Николаю Первому, над нордической крышей бывшего германского посольства открывается колхозная теплица. Зачем? Почему именно здесь? Уже ли в огороде для репы нету места? А почему бы и не здесь? Как бы ни была прекрасной, простите, священной эта площадь, вероятно, какие-то списки нацгордости, она все же не входит. Но тогда уж тем более в них не входят рядовые архитектурные массы исторического центра. Ну, что из того, что сюда когда-то с рукописью Достоевского прибежали Григорович и Некрасов, восклицая «Новый Гоголь явился»? А здесь были написаны «Алые паруса». Это же под конвоем увели Гумилева. А по этим улицам с топором за пазухой проходил Раскольников. А у этого моста привидение с преогромными усами показала коломенскому будущнику такой кулак, что какого в живых не найдешь. А здесь народоволец Николай Морозов под наблюдением жандармов дождал свою возлюбленную Ольгу Любатович. Тот, кто разнес телефонную будку или нацарапал на штукатурке краткое ругательство, отнял нас только деньги. Тот уничтожил старое здание, нарушил сложившийся городской ландшафт, тот уничтожил послание из прошлого, уничтожил декорацию, на фоне которой разыгрывались исторические драмы, в том числе вымышленные, литературные, а значит, еще более реальные для исторической памяти, для драгоценной для каждого человека связи с вечностью. Необыкновенно важно ощущать, что его жизнь протекает в тех же декорациях, что и жизнь самых значительных его предшественников. Даже обычный доходный дом времен Достоевского или Мусоргского – один из лихов эпохи, и даже советский конструктивизм или ампир времен Зощенко или Шостаковича – тоже эпоха. А стеклянный аквариум или пузырь без роду и племени – он не посылает нам никаких сигналов ни о времени, ни о стране, если даже в нем прекрасно работают вентиляция и канализация. «Цивилизация против варварства» звучит очень пышно. Но каждый раз, когда я вижу, как исполненная поэзией историческая декорация стирается ординарностью, мне на ум приходят многочисленные примеры, как «цивилизованные» в кавычках народы стирали с лица земли неповторимые варварские культуры. Как бы нам остаться варварами? Ведь современная цивилизация – это движение от дикости к пошлости. Александр Мелихов, прозаик-публицист, автор книг «Исповедь еврея», роман с простатитом, «Нам целый мир чужбина», «Чума», «Интернационал дураков», «Тень отца» и других, лауреат Набоковской премии, премии Гоголя, студенческого Букера и многих других. Развивает концепцию человека фантазирующего, рассматривая историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных грез.